Есть мистика, есть вера, есть Господь, есть разница меж них, есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверие – слепота, но чаще свинство. Бог смотрит вниз, а люди смотрят вверх, однако интерес у всех различен. Бог органичен, да, а человек должно быть ограничен. У человека есть свой потолок, держащийся вообще не слишком твердо, но в сердце льстец отыщет уголок, и жизнь уже видна, не дальше черта. Таков был доктор Фауст, таковы Марло и Гёте, Томас Манн и масса певцов, интеллигентов, унд, увы, читатели в среде другого класса. Один поток сметает их следы, их колбы, доннер, ветер, мысли, узы, и дай им Бог успеть спросить, куды, и услыхать, что вслед им крикнут музы. А честный немец сам Дервек Цурюк не станет ждать, когда его попросят. Он Вальтер достает из теплых брюк и навсегда уходит в ватер-клозет. Фройляйн, скажите, вас издаст инкубус? Инкубус даст айне кляйне глобус. Но гроссер дихтер Гёте задал ребус, унд ивиковы злые журавли, из веймарского выпорхнув тумана, ключ выхватили прямо из кармана, и не спасла нас зоркость Экермана, и мы теперь матрозен на мели. Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться. Иначе их бин не стоит это толковать. Цумбайшпиль, потолок, преддверие крыши, поэмой больше, человеком Ницше. Я вспоминаю Богоматерь в нише, обильный фриштик, поданный в кровать. Опять септембр, скука, полнолуние. В ногах мурлычет серая колдунья, а под подушку положил колунья. Сейчас бы шнапсу, это абгемахт. Я воль, септембр, портится характер, буксует в поле тарахтящий трактор. И хлебе жизнь, und фелькиш биобахтер, гутнахт, вайн либе герен, я гутнахт.